Личный состав неуклюже ковылял по мокрым крышам. Утренний туман выкипал на солнце. Нынче, впрочем, не распогодится. Липкие бинты дыма и затхлого пара обвивали город и наполняли воздух грустным запахом мокрой золы. — Это где мы? — спросил Маркоу, помогая остальным пробраться по скользким мосткам. Сержант Колон оглядел лес дымоходов. — Мы прямо над вискокурней Джимкина пивомеса, — ответил он. — Прямо между дворцом, понимаешь, и площадью. Он обязательно здесь прилетит. Шнобби из-за парапета печально глянул вниз. — Я тут как-то бывал, — сказал он. — Темной ночкой дверь проверил. Она возьми да отворись. — Не с первой попытки, надо полагать, — кисло заметил Колон. Ну, и я же должен был зайти, проверить, чтоб там никто не безобразил. Потрясающая лавка, сплошь трубы всякие, а пахнет как! — Каждая бутылка зреет до 7 минут, — процитировал Колон. — Глотни и пошел. На этикетке написано. И ведь не врут. Я раз глотнул, так потом весь день ходил. Он опустился на колени и снял мешковину с длинного свертка, который по пути сюда ужасно мешал ему лазать по крышам. Из-под мешковины явился большой лук старинного вида и колчан стрел. Сержант медленно, благоговейно взял лук и огладил пухлыми пальцами. — Знаете, — негромко сказал он, — я ведь был мастак в молодости-то. Зря капитан мне тогда не разрешил стрельнуть. — Это вы уже говорили, — без капли сочувствия сказал Шнобби. — Я и призы получал. Сержант размотал новую тетиву, нацепил ее на одно плечо лука, встал, нажал, покряхтел. — Да, Маркоу! — окликнул он, слегка запыхавшись. — Я тетиву натягивать умеешь? Маркоу взял лук, с легкостью согнул и нацепил другой конец тетивы. — Отличное начало, сержант! — прокомментировал Шнобби. — Ты меня не язви! Тут не сила важна, а зоркость глаза и твердость руки. Теперь дай стрелу. Не эту. Пальцы Шнобби, уже изготовившиеся цапнуть древко, застыли в воздухе. — Это моя счастливая стрела, — заклокотал Колон. — Чтобы никто пальцем мою счастливую стрелу не трогал. — А, по-моему, стрела как стрела, сержант, — кротко заметил Шнобби. — Эту я пульнул напоследок, как бишь его. Куб да глаз, — пояснил Колон. Никогда меня не подводила стрела-то моя счастливая. Куда ни стрельну, везде попадала. И целиться почти не надо. Если у дракона есть язвенности, стрела их найдет. Он выбрал точно такую же, но, очевидно, не столь счастливую стрелу, и натянул тетиву. Потом задумчивым взором окинул крыши. — Надо пристреляться, — пробормотал он. — Само собой, как выучишься, ни за что не разучишься. Все равно, что ездить на том, на чем не разучишься ездить. Он натянул тетиву до уха и закряхтел. — Так, — просипел он. Рука его ходила ходуном, точно ветка в урагане. — Видите, вон там крышу гильдии убийц. Они вгляделись сквозь чумазый воздух. — Хорошо, — сказал Колон. А флюгер на нем, видите, видите? Маркоу глянул на наконечник стрелы. Тот рисовал в воздухе восьмерки. — Далековато, сержант, — усомнился Шнобби. — Ты на меня не смотри, ты за флюгером следи, — простонал сержант. Шнобби и Маркоу кивнули. Флюгер изображал крадущегося человечка в широком плаще. Кинжал в его вытянутой руке вечно силился пырнуть ветер. На таком расстоянии человечек был крошечный. — Так, — пропыхтел Колон. — А глаз у него видите? — Да ладно вам, — сказал Шнобби. — Тихо-тихо-тихо, — простонал Колон. — Видите глаз, я спрашиваю. — Я, по-моему, вижу, сержант. Лояльно вмешался Маркоу. — Хорошо, хорошо, — сказал сержант, от натуги раскачиваясь взад-вперед. — Хорошо, молодец, парень, так. — Следи теперь за ним, понял? — он крякнул и выпустил стрелу. Несколько событий произошло так быстро, что пересказывать их придется стоп-кадрами. Пожалуй, первым делом тетива хлестнула Колона по мягкому исподу запястья. отчего сержант завопил и уронил лук. Это никак не сказалось на траектории стрелы, которая уже летела прямиком к горгулье на крыше через дорогу. Стрела долбанула горгулью по уху, отскочила, пролетела еще 6 футов, отрикошетила, устремилась назад к колонну, вроде бы даже набрав скорость, и шелковисто вжикнула у него над ухом. И пропала, умчавшись к городской стене. После паузы Шноби кашлянул и простодушно глянул на Маркоу. — А велики? — спросил Шноби. — Драконьи язвенности. Ну, плюс-минус. — Ой, иногда малюсенькая точка, — услужливо подсказал Маркоу. — Я как бы этого и боялся, — отозвался Шноби. Он подбрел к краю крыши и показал вниз. — Вон там пруд, — сообщил он. — Вискокурни оттуда вот забирает для охлаждения. Там глубоко, небось. — Как сержант стрельнет в дракона, можем прыгнуть. Вы что скажете? — Ой, да нам не понадобится, — ответил Марков. — Потому что сержантова счастливая стрела попадет в цель и убьет дракона, и на том все решится. — Не спорю, не спорю, — поспешно согласился Шнобби, покосившись на хмурое лицо колонна. — Но на всякий пожарный, знаете, на случай одного шанс к миллиону, что он промахнется. И я же не говорю, что он промахнется, вы поймите, просто надо же к любому повороту подготовиться. Так вот, в случае невероятного невезения, если сержант не совсем попадет в язвенности, тогда дракон на нас вызверится, так? И хорошо бы, наверное, оказаться не здесь. Маловероятно, я понимаю. Считайте, что я мнительный, если угодно. Я только об этом. Сержант Колон надменно поправил нагрудник. — Когда всего нужнее, — сказал он, — один шанс к миллиону выпадает всякий раз. Известный факт. Сержант прав, Шноби, убежденно поддержал его Маркову. Сами же знаете, когда есть всего один шанс, что все получится, ну, все получается, а иначе не было бы, — он понизил голос. В смысле, это же логично. Если бы последний отчаянный шанс не выстреливал, не было бы. Ну, боги ничего другого не допустят, ни за что. Все трое в едином порыве развернулись и сквозь муть посмотрели туда, где за 1000 миль от города находился пуп плоского мира. Сейчас воздух посерел от застоялого дыма и клочьев тумана, но в ясный день видна была гора Кори Челести, обиталище богов. Во всяком случае, место обиталища богов. Боги жили в Дун-Манифестине, оштукатуренной Валгалле, где взирали в лицо вечности глазами тех, кто не знает, чем занять дождливый вечер. Утверждалось, что боги играют судьбами людей. Какую игру они выбрали сейчас, поди угадай. Но правила, разумеется, были. Все знали, что правила есть. Оставалось лишь адски надеяться, что боги эти правила тоже знают. — Должно получиться, — пробубнил Колон. — Я счастливую стрелу свою возьму, и все такое. Ты прав, последний безнадежный шанс должен выстрелить, а иначе нигде нет никакого смысла. С тем же успехом можно и не жить. Шноби снова поглядел на пруд. Помявшись, подошел Колон. «Мы многое повидали», — говорили задумчивые гримасы младшего командного состава. «Мы знаем, что можно, конечно, положиться на героев, королей, а в конечном счете и на богов. Но взаправду рассчитывать стоит на силу притяжения и глубокую воду». «Вряд ли нам понадобится», — строго сказал Колон. «С вашей-то счастливой стрелой», — сказал Шноби. «Вот именно. Но просто из интереса. Далеко лететь, как думаешь?» — спросил Колон. «Футов 30, наверное, плюс-минус». 30 футов. Колон медленно кивнул. «Вот и мне так кажется. А глубоко там?» «Я слыхал, очень глубоко». «Поверю тебе на слово. Вроде илисто. Не хотелось бы туда нырять». Маркову весело хлопнул его по спине, чуть не столкнув вниз, и сказал. «Вы чего это, сержант? Вам охота жить вечно?» — Не знаю. Переспроси через 500 лет. — Тогда хорошо, что у нас есть ваша счастливая стрела, — сказал Марков. — Хм, — сказал Колон, отчалив в мир горестных грез. — Хорошо, что можно положиться на последний отчаянный, один на миллион шанс, а то нам хана. — О, да, — грустно сказал Шноби. — Мы страсть какие везучие.